Глава 25. Воскресенье. 10 вечера. Еду по вечерней Москве и улыбаюсь. Как идиот улыбаюсь своему отражению в зеркале заднего вида. 2 дня. Я провел с Дашей 2 дня. 48 часов. 2880 минут. И это были лучшие часы в моей жизни. В субботу, после той ночи, я никуда не отпустил ее. Мы готовили завтрак, а потом просто лежали в постели и смотрели какой-то дурацкий фильм на ноутбуке. Она лежит у меня на груди. Я крепко обнимаю ее, как будто боюсь, что она исчезнет. Боялся. Я боялся, что проснусь и пойму, что это был сон. Что Даша Сомова не лежит рядом со мной. Что она не целует меня в шею между сценами фильма. Что ее пальцы не рисуют узоры на моей коже. Но она была реальной, теплой. Моей. В воскресенье утром я проснулся первым. Просто лежал и смотрел на нее. Не мог отвести взгляд. Снова рассматривал ее веснушки. Наклонился, поцеловал каждую. Даша пошевелилась и улыбнулась во сне. Потом я увидел родинку. На левом плече, чуть ниже ключицы. Маленькую, темную, идеальную. Я провел по ней пальцем, запоминая расположение. Я запоминал. Как безумец запоминал каждую деталь. Изгиб бровей, форму ушей, ямочку на подбородке, которая появляется, когда она смеется. Все. Когда она проснулась, солнце светило в незашторенные окна. Тонкий луч света упал на ее распущенные волосы, рассыпавшиеся по подушке. И они заиграли. Каштановые пряди вдруг засияли золотом. Рыжеватым, медным. Я и не знал, что у нее такой цвет волос. Всегда видел их собранными в пучок. «Ты красивая», — выдохнул, не сдержавшись. Даша засмеялась и спрятала лицо в подушку. «Не смейся», — перевернул ее на спину. «Я серьезно. Ты невероятно красивая. Невероятная во всех смыслах. У нее карие огромные глаза. Ресницы длинные, темные, изогнутые». Раньше я не обращал внимания на ресницы. Вообще никогда. А теперь я мог смотреть на них бесконечно. «Макс, хватит пялиться». «Не хватит. Правда, не хватит. Никогда не хватит смотреть на нее. Днем мы поехали к ее бабушке. Даша волновалась, что она будет ворчать. Но старушка оказалась на удивление сообразительной. Бабушка встретила нас с улыбкой, не стала задавать вопросов. Обняла Дашу. Кивнула мне и пригласила на чай. «Максим Андреевич», — сказала она с хитринкой в глазах. «Или все-таки просто Максим?» «Просто Максим. Тогда извините за обман». «Ничего», — махнула рукой. «Главное, что ты хороший мальчик». «Хороший мальчик. Меня, Максима Орловского, назвали хорошим мальчиком, и мне нравилось. Мы привезли продукты». Много продуктов. Даша говорила, что это перебор, но я не слушал. Загрузил багажник всем, что нашел в супермаркете. «Макс, зачем столько?» — шептала она, пока я таскал пакеты. Затем просто ответил. Затем, что я хочу. Хочу, чтобы ее бабушка не экономила. Чтобы в холодильнике было все необходимое. Чтобы Даша не переживала, и я был готов потратить на это все свои последние деньги на карте. Вечером в воскресенье была смена в кафе. Я думал, что это будет пытка — работать рядом с ней и не иметь возможности прикоснуться. Оказалось хуже. Это было невыносимо. Каждый раз, когда мы встречались у стойки, мне хотелось прижать ее к себе. Каждый раз, когда она проходила мимо, я едва сдерживался, чтобы не схватить ее за руку. Пытка. «Орловский, сосредоточься!» Шикнула она, когда я в третий раз пролил молоко. «Не могу», — честно признался. «Ты меня отвлекаешь. Я просто стою. Вот именно». Она закатила глаза, но я заметил улыбку. Она тоже это чувствовала. Это напряжение между нами. Это желание прикоснуться. Николай Васильевич застал нас в подсобке. Я целовал Дашу, прижав ее к стеллажу, а она обнимала меня за шею. «Опять проверяете запасы?» — усмехнулся он. «Извините», — пробормотал, и мы отскочили друг от друга, как школьники. а потом я должен был отвезти ее домой. Не хотел, совсем не хотел. Хотел, чтобы она осталась, навсегда. Чтобы каждое утро просыпаться рядом с ней, чтобы видеть солнце в ее волосах и веснушки на носу. Но у нее завтра учеба, у меня тоже. Реальность возвращалась. Подъехал к ее дому, заглушил двигатель. Мы сидели в тишине. Просто сидели и не хотели расставаться. «Макс», — тихо позвала Даша. «Спасибо за эти 2 дня». «Спасибо? Это я должен быть благодарен. За то, что она дала мне шанс. За то, что осталась тогда утром». Притянул ее к себе, поцеловал. Долго, медленно. Прощальный поцелуй. Хотя какое там прощание? Увидимся завтра. «Увидимся в университете», — прошептала ей в губы. «Да, но давай не будем афишировать. Ну, ты сам понимаешь». «Ты...» «Макс, я так хочу». Не стал возражать. Если она просит, я готов сделать все. Мы поговорим об этом потом. Еще один поцелуй. И еще. Не могу оторваться. Даша смеется сквозь поцелуи. «Макс, мне правда нужно идти». «Знаю. Но все равно целую. Руки скользят по ее талии, зарываются в волосы. Боже, как же я ее хочу!» Наконец она отстраняется. Решительно. Хотя я вижу, что ей тоже тяжело. «До завтра». «До завтра». Эхом отзываюсь. Она выходит из машины и идет к подъезду. Оборачивается, машет рукой. Улыбается. А я сижу и смотрю, пока за ней не закроется дверь. И вот я еду домой. Один. В пустой машине, которая еще хранит ее запах. По пустым улицам ночной Москвы. И улыбаюсь. Телефон звонит. Данил. Уже не помню, в какой раз за выходные. Сбрасывал каждый звонок. Не хотел с ним разговаривать. Не хотел ни с кем разговаривать. Это было только наше время. Мое и Даши. Наш маленький мир, в который я не хотел никого впускать. Но сейчас я беру трубку. «Да». «Наконец-то!» Раздается в динамике голос Данила. «Братан, ты где пропадал? Я тебе 100 раз звонил». «Был занят». «Чем? Неделю назад ты бился головой о стену из-за Сомовой, а теперь пропадаешь на выходных. Что случилось?» «Что случилось? Случилось то, что изменило все, то, что перевернуло мой мир. То, что сделало меня счастливым». «Ничего особенного», — уклончиво отвечаю. «Не хочу обсуждать это с Данилом. Не хочу слушать его шутки и подначки. Это слишком важно». «Макс, у тебя странный голос». «Какой странный?» «Ты что, был с ней?» Молчу. Это ответ сам по себе. Данил присвистывает. «Ничего себе! Значит, ты выиграл спор?» «Спор. Я совсем забыл про тот дурацкий спор. Про машину, которую я поставил против его 10 000. Про глупое пари, с которого все началось. Данил, спор окончен». «Как это?» «Так, забудь о нем. Это была не игра. Никогда не была игрой. Может, в самом начале я так и думал. Но теперь... Теперь это самое серьезное, что со мной происходило». «Ладно». Друг слишком быстро соглашается. «Кстати, тебя искал отец. Звонил мне, спрашивал, где ты». «Отец. Он звонил в субботу утром. Я сбросил. Потом еще раз днем. Снова сбросил. Не хотел портить выходные. Что он хотел?» «Не знаю. Сказал, чтобы ты приехал домой. Разговор будет серьезный». «Серьезный разговор. Наверняка про шрам. Или про то, что я работаю в кафе. Плевать. Пусть говорит, что хочет. Пусть угрожает Норильском. Мне все равно. Потому что у меня есть Даша. А это важнее всего остального». «Данил, спасибо за предупреждение. Увидимся завтра». «Макс, подожди». Сбрасываю. Не хочу разговаривать. Хочу просто ехать и думать о ней. О веснушках на носу. О родинке на плече. О том, как солнце играет в ее волосах, о ее улыбке, глазах, ресницах, о том, как она смеется, когда я целую ее в шею, о том, как она произносит мое имя. Это как магия, как волшебство, как то, чего со мной никогда не было. И я не хочу, чтобы это заканчивалось. Не хочу возвращаться в реальность, где есть отец с его требованиями, где есть учеба и обязательства. Я хочу остаться в этом коконе, где есть только мы вдвоем, где нет ничего важного, кроме ее прикосновений, где время течет по-другому. Подъезжаю к дому, паркуюсь, поднимаюсь в квартиру, пустую, холодную, несмотря на отопление, потому что в ней нет Даши. На ходу разуваюсь и бросаю на пол куртку. Иду в спальню, падаю на кровать лицом в подушку. Ее подушку. Она еще хранит запах ее волос. Достаю телефон, пишу сообщение. Скучаю. Ответ приходит мгновенно. Я тоже. Улыбаюсь экрану, как влюбленный дурак. Потому что я и есть влюбленный дурак. Безнадежно, безумно влюбленный в Дарью Сомову.